Глава 26. Конспирация как точная наука. Первый день каштанового цвета. Риль Суардис. Роне Шербастерхази. «Ваше императорское высочество желали меня видеть?» Поклонившись мечущемуся по собственной гостиной Люкресу, спросил Роне. «Мы желаем, чтобы вы нашли злоумышленника, который посмел на нас покушаться. Или же вы ответите за это собственной головой? Вы меня поняли?» «Вы желаете видеть того, кто подверг опасности бесценную жизнь вашего императорского высочества?» В высшей степени почтительно переспросил Роне. «Да, да! Какого шиса вы задаете идиотские вопросы? Мы желаем, немедленно! Поймайте и...» Вот он. Роне поставил перед кронпринцем воздушное зеркало. На мгновение Люкрес замер, не веря своим глазам, и в наглость какого-то жалкого прислужника. «Вы! Вы!» Он чуть не подавился собственной слюной. «Как вы смеете! Диэн, взять его!» Лейтенант Диэн, изображающий торшер рядом с дверьми, не двинулся с места. «Это приказ, Диэн!» Люкрес побагровел, жилы на его шее вздулись. «Взять под стражу!» Голем сделал 3 неторопливых шага к Роне и также неторопливо объявил. «Вы арестованы, темный Шер Бастерхази!» «За оскорбление императорской фамилии», — злорадно добавил Люкрес. «Прошу уточнить, ваше высочество, в чем именно выразилось оскорбление?» — ровно сказал Диэн. «Ты!» — кронпринц яростно прищурился на Диэна. «Деревяшка Шисова, ты сам видел!» «Прошу прощения, темный Шер Бастерхази. В ваших действиях не обнаружено оскорбление императорской семьи. «Вы свободны». Голос Диэна остался таким же ровным, но ехидством от него несло наполовину лиги. «А вашему высочеству следовало еще вчера вечером покинуть зону магической аномалии». «Да как вы!» — вытаращил глаза кронпринц. Тут где-то неподалеку завыло. И Роне проснулся в собственной постели, один. Правда, на всю спальню пахло шамьетом с корицей и сливками, и слышались 2 тихих голоса. Открыв глаза, но не подавая виду, что проснулся, Роне наблюдал дивную картину. Полковник Дюбрайн в шелковом халате, расположившись с чашкой шамьета в любимом кресле Роне, переговаривался через зеркало с капитаном Герошаном. Пожалуй, эта картина была еще более прекрасной и сказочной, чем прервавшийся на самом интересном месте сон. И, видимо, чтобы Роне уж точно мало не показалось, к запаху шамьета примешивался еще один, едва ощутимый, аромат грозы и возбужденной женщины. Как будто Дюбрайн прямо здесь, в одной постели со спящим Роне, занимался любовью с Шуалейдой. На миг прикрыв глаза, Роне присмотрелся к остаточным потокам и восхищенно усмехнулся не то наглости некоторых полковников МБ, не то их мастерству. Ментальный контакт высшего уровня на расстоянии больше 100 локтей считается невозможным, теоретически. Пауку он удается из 250 локтей, а может быть и больше. У Роне не было шанса проверить. А тут, от башни рассвета до спящей Шуалейды, минимум 200. Что же будет после ритуала единения? Роне мечтательно улыбнулся, прикидывая новые возможности. Послать в Ургаш паука и конвент, забрать, наконец, у прабабки герцогства Бастьер, вплотную заняться исследованиями. Да просто вылезти из Валанты, где он заперт уже 14 лет. Простая, но совершенно невозможная мечта — посмотреть мир, не опасаясь паучьего «к ноге дубина». А лет через 50-100 обзавестись детьми, чтоб было кому оставить то же герцогство когда-нибудь потом, когда самому надоест. Он же совсем немногого хочет, так почему бы двуединым не дать ему это немногое? самую капельку свободы, безопасности и счастья. Тем более теперь Роне точно знает, как выглядит счастье. Он понял это вчера, когда они с Даймом оттащили недоевшего саламандру Лича и заперли в ближайшей кладовке, а потом с чувством не зря прожитого дня отправились спать. Где-то часа в три ночи. Вместе. Так, словно делали это последние 100 лет. Буднично, привычно и естественно. Просто лечь спать рядом, в одну постель, не опасаясь удара в спину, не думая о подвохе. Просто лечь рядом, шепнуть «Добрых снов, мой светлый Шер!» и услышать то же самое в ответ. И сейчас, вдыхая запах чужого, но в то же время и его собственного счастья, Роне улыбался, потому что знал, у него все получится, обязательно. Он получит и Дайма, и Шуалейду, и Линзу, совсем скоро. Капитан Герашан тем временем заканчивал краткий отчет. Гвардейцы Люкреса всю ночь шарили по дворцу и парку. Ни следа у мертвия не нашли. Войти в магический слой башни заката не сумели, патрону пока не докладывали, ибо патрон вчера утомились бояться и изволят почивать. Аномалия тоже пока спит и не в курсе ночных приключений Люкреса. «Если она будет спрашивать, где я, ты не знаешь», — велел Дайм. «Разумеется, не знаю», — невиннейшим тоном ответил Герашан. «Совершенно незнакомый интерьер за вашей спиной, шеф. Кстати, шеф, что там с моим следующим званием? Не обнаглели ли вы в корягу, капитан?» «Никак нет, полковник, но если не звание, то, может быть, отпуск за последние 12 лет». «Пиши запрос в контору, капитан», — ухмыльнулся Дайм. «Когда там кто-нибудь появится, непременно рассмотрят. Я вам уже докладывал, полковник, что мой шеф — тиран и самодур. 18 раз. Ну, тогда сразу 2 для ровного счета. 2 тиран и 2 самодур. Хм, пора гордиться. Такая репутация у подчиненных дорогого стоит». «Все трепещут, шеф, и произносят ваше имя с благоговейным придыханием. О, слышите? Вот так!» Герашан замолк, давая Дюбрайну возможность насладиться воем голодного лича где-то под окнами. В этом вое явственно различалось: «Суки! Ненавижу!» «Хорошо поет!» — мечтательно прижмурился Дюбрайн. «Душевно! Гвардия Альгредо тоже ловит беднягу. Все утро. Шеф, может, пора поймать кого-нибудь?» «Поймаем, но не так сразу. Держи циркуляр. Суарт объявлен зоной магической опасности 4 уровня. Гражданскому населению рекомендуется валить к шисам собачьим». Дюбрайн щелчком пальцев отправил Герашану официальные бумажки прямо через зеркало. Тот их посмотрел и восхищенно присвистнул. «Люкрес и Саламандра подписали это? Как вам удалось, шеф?» «Не мне. Полпреду конвента. Четкая координация действий и взаимопомощь между конторами. Залог безопасности государства», — процитировал устав магбезопасности Герашан. «Дивны дела ваши, о близнецы. Работайте, капитан, работайте. Молиться будете потом. И спать тоже», — проворчал Герашан под нос. На что Дюбрайн только ухмыльнулся и погасил зеркало. И без паузы тем же жестом подвесил перед Роне кружку шамьета со сливками. «Светлого утра, мой темный Шер. Мне нравится твой настрой, мой светлый Шер». Сев в постели и отпив глоток в меру горячего и в меру сладкого шамьета, отозвался Роне. «Как ты слышал, ужасную нечисть так и не поймали. Видимо, провалилась в ургаш». «Ай-яй-яй!» — послышалось тихое, но возмущенное из-под кровати. «Тюф хороший, тюфа нельзя в ургаш». «Обнаглел в корягу, кучка костей», — усмехнулся Роне. Под кроватью обиженно завозились, но спорить не стали. И вылезать тоже. А за окнами снова завыло. Почему-то сразу, с 2 сторон. Роне вопросительно поднял бровь. «Шер Кельмах успел размножиться?» «Ну что ты, мой темный шер? Это всего лишь феи-пересмешники. Лич сидит в башне заката и рассказывает Зефриде, как он был неправ и как сильно раскаивается». «Ты спрятал его, о, добрые боги!» Роне рассмеялся и чуть не пролил остаток шамьета. «Маг-безопасность с чувством юмора. С ума сойти!» Дайм только хмыкнул и, прикрыв глаза, отпил еще шамьета. А Роне... Он сам не понял, почему в груди защемило и перехватило дыхание. Ничего же не случилось, ровным счетом ничего. Просто все было слишком хорошо, как прекрасный сон, как сказка. Мысль о скоротечности сказок Роне отогнал. Дурные предчувствия — вернейший путь к дурным событиям, к мертвому их. Все будет хорошо, уже хорошо, прямо сейчас. Пока Дайм мечтательно жмурился, не столько наслаждаясь шамьетом, сколько вспоминая собственный сон, о чем ясно говорило его возбуждение, Роне выскользнул из постели и, как был обнаженным, приблизился к нему. Опустился на колени у кресла между ног Дайма, положил ладони поверх его рук, обнимающих чашку с шамьетом, и шепнул: «Ты пахнешь грозой, мой светлый шер». Вспышка эмоций Дайма на миг ослепила Роне. Хрупкое недоверчивое счастье, нежность, потребность защитить свою возлюбленную, восторг, сводящее с ума желание и крохотный отзвук сомнения, примет ли это все Роне, не будет ли ему больно. «Я счастлив твоему счастью, мой свет», — ответил на невысказанный вопрос Роне, пряча подальше обжегший его стыд. Он так и не сказал Дайму всей правды. В отличие от Дайма, тот не стал ничего скрывать. Доверился Роне. «Истинно светлый шер. Проклятье! Но не говорить же ему прямо сейчас. Я обманул тебя, дружище. Я взял ее первым. Испортить Дайму это прекрасное утро было как-то уж совсем подло и цинично. Потом. Он обязательно все расскажет потом. А сейчас...» Сейчас Роне притянул Дайма к себе и прижался щекой к щеке, впитывая окутывающий его запах грозы и шамьета, его такое хрупкое и такое драгоценное доверие, и отдавая свое доверие, понимание, любовь, свой дар, хрупкий, драгоценный миг слияния душ, когда мир рассыпается на осколки и воскресает вновь один на двоих. Изумительно целым, ярким и правильным. Миром, где свет и тьма — лишь две стороны одной любви. Миром, где прохладная, нежная гроза обнимает их обоих, щекочет ноздри запахом свежести и весны, ласкает дождевыми струями, растворяет их в себе и сама впитывается в них обоих. И капли шепчут: «Я люблю тебя, Дайм, мой Дайм». «Я люблю тебя, Дайм, мой свет», — повторил Роне. Одними губами, потому что горло перехватило от какого-то странного чувства, может быть, нежности, может быть, восторга, может быть, от ощущения яркости и неповторимости именно этого мгновения, или просто от счастья жить, по-настоящему жить, только здесь и сейчас, без прошлого и будущего, ослепительно прекрасным и настоящим моментом. Сколько длился этот момент, Роне понятия не имел. Он не задумывался о таких странных и далеких материях, как время. Ему достаточно было обнимать Дайма, защищать и изучать его, потоками одной на двоих магии, без слов, но идеально понимая друг друга, просто даря этот миг ослепительной радости бытия друг другу. «Я подарю тебе мое сердце, мою жизнь и драконью кровь в моих жилах», звучали слова единения в каждом касании магических потоков, в каждом вдохе, в каждом биении пульса одного на двоих. И Роне был уверен, двуединые слышат. Они здесь, со своими детьми, плотью от плоти своей, кровью от крови. И если сейчас сказать эти слова вслух, Дайм повторит, не сомневаясь ни мгновения. Роне почти сказал, почти успел, не забыв ни о Шуалейде, ни о Линзе, нет, Просто нужно было сейчас вдвоем. И будь что будет. «Дайм, я дарю тебе», — начал Роне, и тут в дверь башни рассвета ударила чья-то тяжелая рука. «Именем императора», — прогрохотал магически усиленный голос голема. В башне рассвета лейтенант Диен не нашел ничего. И главное, никого. Постороннего или подозрительного. Если не считать полирующего колбы в лаборатории Эйты. Даже сам Роне толком не понял, как Дюбрайн умудрился исчезнуть сам и убрать все следы своего присутствия, а заодно припрятать гоблинского шамана. Конечно, если бы не исчез и не припрятал, вдвоем они бы и лейтенанта Диена уж как-нибудь обезвредили. Ради Дайма Роне готов был на открытый конфликт с императором, конвентом и самим мертвым, но повезло. Пока же он, тщательно пряча ярость, под конвоем голема проходил к покоям его императорского высочества и слушал доносящиеся из-за двери голоса Люкреса и герцога Альгредо. Саламандры слышно не было, но наверняка она присутствовала. И наверняка была жива и здорова, несмотря на то, что ночью ее едва не сожрали. Помешал все тот же лейтенант Диен, будь он проклят. И будь проклят император, пославший с сыном самого надежного из всех возможных охранников. В гостиную Роне практически втолкнули. Видимо, в инструкции голема не было пункта «вежливость». Что ж, счет к императорской семейке всего лишь вырос еще немного. Совсем немного, если сравнивать с тем, что сделал Роланд Святой. Вырезал весь род Бастерхази, кроме прабабки Магды, вычеркнул герцогов Бастерхази из геральдических книг и попытался отобрать и сами земли. Бастьер остался в роду только благодаря оберегающим границы химерам и древним кровным узам, закрывшим герцогство от чужаков. Сцена из сна повторилась почти в точности, разве что Люкрес не метался по гостиной, а торчал в кресле, безобразно похожем на трон, и метал гневные взгляды в Альгредо. Тот стоял в трех шагах от возвышения, с непокрытой головой, гордо расправленными плечами и каменным равнодушием на физиономии. За креслом Люкреса, как и опасался Роне, торчала саламандра. Живая, мертвая ее задери, здоровая и полная ненависти. Наверняка опустошила десяток накопителей, чтобы восстановиться так быстро и подлатать обманку и манок на своем патроне. «Светлого дня, ваше императорское высочество!» Роне поклонился принцу в точном соответствии с этикетом, ни на волос ниже. Саламандре же он лучезарно улыбнулся, словно давно невиденной обожаемой сестренке. Ее слегка перекосило, а значит, ментальная защита восстановилась не полностью. Хоть какая-то радость. Люкрес же сделал вид, что не увидел Роне, и продолжил распекать Альгредо, словно провинившегося пажа. Впрочем, ничего, кроме «так точно, ваше высочество», «никак нет, ваше высочество» и «необходимые меры принимаются, ваше высочество», Люкрес от него не услышал. Да и маринование Роне в собственном соку лишь дало ему несколько минут для оценки ситуации и прощупывания состояния кронпринца и саламандры. Отвратительно здорового состояния. Наконец, разозлившись еще больше на непрошибаемого Альгредо, с герцогом он не мог сделать ровным счетом ничего, не поправ суверенитета Валанты. Люкрес переключился на Роне, не отпустив Альгредо, разумеется. «Я желаю видеть эту тварь немедленно, шер Бастерхази. Это ваш единственный шанс дожить до разбирательства в конвенте». Внешне спокойно, но кипя от бессильной ярости, заявил кронпринц. «Конвент услышал, ваше императорское высочество», — ответил Роне стандартной формулой. Что-то ему подсказывало, что убить его здесь и сейчас кронпринц не решится и не сможет, а все прочее он уж как-нибудь переживет. Люкрес вызверился окончательно, побагровел и вцепился в подлокотники кресла. «Вы не конвент, шер Бастерхази. Вы темный отщепенец. пятно на репутации империи, и ваша служба закончится сегодня же. Апартаменты в подвалах магбезопасности давно ждут вас. Я отвечу перед конвентом и двуедиными за все, что сделал, ваше императорское высочество», — склонил голову Роне, перед этим поймав торжествующий взгляд Саламандры. Но кто бы сомневался, что прелестная Скалопендра поделилась с кронпринцем своим ядом. Да и мертвый с ней, она не помешает только что оформившемуся плану. А пока продолжу исполнять свой долг перед империей. Смирение в его позе и голосе должно было выглядеть и ощущаться искренним. Не зря ж он полвека тренировал навык. Да и Саламандра с Люкресом не паук, отобрать их ярость и ненависть куда как проще. Вкусные, полезные, ярость с ненавистью. Конечно, совсем не то, что Роне только что получил от Дайма. Шиз, не думать о Дайме, а то в его печали смирения никто не поверит. Не бывает печали и смирения с такой довольной и сытой мордой. Роне еще ниже склонил голову и дополнительно укрепил образ маленького, бедненького, насмерть перепуганного придурка. Главное не переиграть, а то Альгредо уже недоверчиво на него косится. «Вы допустили, что наша августейшая особа подверглась опасности», с уже меньшим накалом продолжил Люкрес. А герцог Альгредо выдохнул и снова сделал каменное лицо настоящего служаки. Шиз. Плохо, что до него дошло, насколько хорошо Роне умеет притворяться и манипулировать чужими эмоциями. Но с этой досадной шероховатостью можно будет разобраться потом, лишь бы не дошло до Люкреса, что его ментальные амулеты и поставленная Саламандрой защита не так надежны, как ему обещали. «Не по моей вине, ваше высочество!» Роне подпустил в голос самую капельку страха, так, на грани восприятия. В большее Саламандра не поверит. И слегка повысил темп речи, чтобы казалось, он торопится оправдаться. «Магическая аномалия за 4 часа...» Он нервно сглотнул. «До прибытия вашего высочества никто бы не смог ее остановить». Люкрес слушал его, наслаждаясь отзвуками страха. И Роне слегка усилил его удовольствие и добавил еще немного столь желанных кронпринцем эмоций. Пусть порадуется, Роне не жалко. Главное, слушает, успокаивается и уже не так сильно хочет убить и Роне, и Альгредо на месте. Куда больше ему хочется осознавать свое величие, презирать присмыкающихся у его ног червей и наслаждаться всемогуществом. Еще бы оба, Роне и Альгредо, упали на колени, и Люкрес бы оргазм словил. «Отвратительная халатность!» — поморщился Люкрес, что прозвучало как «Еще, еще этого сладкого унижения!» «Простите, ваше императорское высочество!» Роне чуть подался к Люкресу, всей позой и мимикой, показывая страстное желание бухнуться на колени и лобызать лакированные туфли их высочества, но при этом страх уронить достоинство конвента при Альгредо. Разумеется, Люкрес это прочитал и отреагировал правильно. «Что вы стоите, как пень? Убирайтесь!» Махнул он герцогу Альгредо и перевел взгляд на голема Диэна, которому изо всех сил желал доказать что-то там о своем величии и могуществе. Альгредо ретировался немедленно, оставив Роне простор для маневра. Почему-то ему вдруг стало не плевать, что Альгредо увидит его унижение, и главное, что может рассказать Дайму. Странно и нелогично, ведь Дайм видел подобный балаган на заседаниях конвента 100, не меньше, и как паук обзывает Роне дубиной и лупит тростью, тоже видел, даже шрамы лечил. Проклятье, не вспоминать об этом, не нарушать концентрацию, замереть, еще немного поникнуть плечами, сжаться, словно в предчувствии удара, поймать удовлетворение реципиента, укрепить эмоциональную связь. Да, отлично. Ноздри Люкреса трепещут во взоре надменное превосходство. Он готов внимать извинениям и восхвалениям. А вот Диэн не впечатлился показным страхом и смирением темного Шера. Так и продолжал торчать равнодушным столбом. И мертвый с ним, лишь бы не вмешивался. Зато впечатлилась Саламандра, чего Роне даже и не ожидал. Она с нескрываемым наслаждением принюхивалась к щедро выплескиваемому Роне, страху за собственную шкуру и прочим, не менее аппетитным ингредиентам отравы. Отличной, испытанной отравы. Между прочим, без малейшей примеси прямого ментального воздействия. Пользуясь поводом, реплику «убирайся», по-настоящему испуганный человек непременно бы отнес на свой счет. Роне отступил к двери, натягивая эмоциональную нить, и с чувством глубокого удовлетворения услышал. «Бастерхази!» «В смысле, куда же вы? Присмыкайтесь дальше, мне мало!» «Ваше императорское высочество!» С почтительной дрожью в голосе подал голос Роне и посмотрел на Люкреса, словно на Хиса карающего, с ужасом и благоговением. Переиграл, да не Шиса. Плевать Люкресу на достоверность балагана. Ему сейчас надо эмоций, эмоций и еще эмоций. Если б не Саламандра и Диэн, можно было бы брать тепленьким и вить веревки. Люкрес отреагировал на его реплику молчаливым похлопыванием ладони по подлокотнику кресла, вариация команды к ноге. И Роне послушался с должной долей опаски и восторга. А тошноту от происходящего постарался запихать в самый дальний угол сознания и никогда, ни за что не показывать этого момента ни Дайму, ни Шуалейде. «Ваше великодушное высочество!» Приблизившись к трону на пару шагов, Роне вытянул остатки августейшего гнева и опустился-таки на одно колено, чем вызвал вздох неподдельного наслаждения у Люкреса. «Моя вина. Я не сумел предотвратить, но сейчас мой долг спасти ваше высочество». «Бастерхази!» — прошипела Саламандра, до которой наконец-то дошло, что именно он делает. «Но поздно, дорогуша, поздно!» Люкрес жестом велел ей заткнуться. Завороженный мнимой покорностью темного Шера и отчаянной потребностью узнать какую-нибудь гадость про ближнего своего. «Прошу, ваше высочество, посмотрите вокруг, ведь вас окружают предатели!» Зачастил Роне, одновременно выставляя мощнейший щит против Саламандры. Вовремя она атаковала тут же, не заботясь возможными пятнами крови и неэстетичным трупом у ног патрона. Но, разумеется, щит из собственной ярости ей пробить не удалось. Дохлый номер воевать против себя самой. «Вас не предупредили. Никто, никто не дорожит вашей бесценной жизнью. Они соврали вам. Они хотят вашей смерти, ваше милостивое высочество. Вы слишком благородны и добры. Прошу, умоляю вас, не позвольте им. Вам грозит опасность. В любую минуту они не представляют, что здесь происходит, ваше высочество». Где-то за окном особенно громко и матерно завыл лич. Ему с трех сторон отозвались феи-пересмешники. Люкрес, завороженный собственной обидой на весь мир, вздрогнул и подался к Роне, готовый пить и пить желанную отраву. Саламандра, еще не понявшая всю бессмысленность нападения, усилила атаку, лишь напитывая щит. Незаметный для Люкреса и Диэна, ментальный щит высшего уровня. Вас обманывают, вами манипулируют. От вас ей нужна лишь корона империи. Не верьте никому, особенно ей, мой светлый принц. Кому ей? С горящими глазами спросил Люкрес. И тут Роне изменил структуру щита, так что направленная на него атака частично отрикошетила в Люкреса. А невинную жертву и пламенного защитника в лице самого Роне подняло в воздух, закружило и вышвырнуло в окно, разумеется, с грохотом и фейерверком. Звенело осыпающееся стекло, выли активированные амулеты защиты кронпринца, сам кронпринц матерился, панически топали сбегающиеся на шум гвардейцы, Саламандра испуганно визжала, как какая-то простолюдинка. «Вы арестованы за нападение на августейшую особу». Поверх всего этого бедлама раздался равнодушный голос лейтенанта Диэна. О невинной жертве и пламенном защитнике престола все, разумеется, забыли. Его довольной улыбки, разумеется, не видели. Ибо воистину добрые дела творятся в тишине и без надежды на благодарность потомков. До земли стратегически отступивший в окно Роне не долетел, переместился прямиком на крышу башни рассвета. Еще не хватало, чтобы всполошившиеся гвардейцы попытались его задержать. Нет уж. Его роль сыграна, клин между Люкресом и Саламандрой вбит. Конечно, если бы лейтенант Диэн убил ее на месте, Роне бы аплодировал себе стоя. Но и так неплохо. Саламандра наверняка выкрутится, менталистка она или где. Но вот Люкрес станет шарахаться от каждой тени. Они оба наделают ошибок, и Роне останется лишь собирать урожай, как истинно темному шеру. Может быть, и стоит рассказать обо всем Дайму. Не то чтобы в надежде на благодарность потомков, нет, все куда скромнее. Вдруг, когда Роне надоест быть полпредом в Валанте, для него найдется должность в магбезопасности. Кажется, у него неплохо получается в плане охраны безопасности империи. Ведь его главная цель – чтобы их императорское высочество вернулись домой целыми и невредимыми. И, что немаловажно, неженатыми.